Забавная гипотеза. Это все, что у нас есть. В принципе, логично. Если провести аналогии с обычным миром, то при повышенном давлении вода вскипит при температуре больше 100 градусов. А тут такой пласт дополнительных свойств. Ты же сам видел лунную воду. Это же обычная чистая вода, которая стояла под луной пару часов и над ней провели несколько ритуалов. Только кипит она при 60 градусах. Плюс-минус, конечно. А химический анализ, я уверен, ничего не покажет. Чистая вода, и все. Но почему некоторые наноботы остались? Думаю, это те, которые были уже произведены модифицированным организмом. Фактически идеальные мини-артефакты. Словосочетание «живой артефакт» тебе о чем-то говорит. Артефакты, которые были частью чего-то живого и имеют хорошо сбалансированную магическую структуру. Именно. Тогда почему кермитовый меч не разрушился? Вот этого я не знаю. Может, из-за того, что там очень энергоемкая структура и он просто не смог разрушиться. Не знаю. Я артефактологию не проходил. Я вышел из виртуала и снова посмотрел на портал. Так как заминка в реальном мире составила почти 1,5 минуты, это не могло не привлечь внимания. Сен, что-то случилось. Раздался обеспокоенный голос Роберы, и ее ладонь легла мне на плечо. Нет, дорогая, все в порядке, не оборачиваясь, ответил я. После чего поцеловал изумительно длинные, тонкие пальчики эльфа и вошел в портал. Никаких неприятных впечатлений. Как будто прошел через дверь и оказался в другом месте. Меня встретил приятный ветерок с легким привкусом моря. Здешний портал оказался открытым из-за обилия солнечных дней в этом районе Средиземного моря. Следом за мной вышла Робера, которую я сразу же взял под руку. Мы приблизились к посреднику. Тот поприветствовал нас, мы сели в карету и через полчаса находились уже в кабинете управляющего школой слуг. После обмена положенными любезностями руководитель школы представил нам кандидатов с подробной характеристикой психопрофиля и навыков. Я, естественно, не без активной помощи прекрасных эльфиек, подобрал управляющего, дворецкого, повара с помощниками, пару десятков горничных, конюха. Немного подумав, взял скорняка и недоученного кузнеца, основными плюсами которого было практически полное отсутствие знаний и, следовательно, зашоренности, большая физическая сила и принадлежность к женскому полу. Судя по всему, она имела некоторую примесь крови горных великанов и довольно покладистый нрав, поэтому я решил, что она станет Фарани отличной помощницей. Торрин дал дельный совет, порекомендовал нанять нескольких мастеровых, вроде строителей, и мы снова углубились в чтение. Наконец отбор кандидатов был завершен, но тут управляющий допустил ошибку, предложил наложниц. Взгляды эльфиек из-за неконтролируемого выброса силы буквально прожгли в нем дыру, точнее, в одежде, так как сестры успели вспомнить о своем воспитании. Пришлось управляющему покинуть нас, чтобы переодеться. После этого инцидента обе эльфийки многозначительно посмотрели каждая на своего мужчину. Мы с Торрином переглянулись и клятвенно заверили их, что мы тут ни при чем, никакой договоренности не было. От дальнейших оправданий нас спас вернувшийся управляющий, и мы наконец смогли встретиться с кандидатами. Слуги все как один были молоды, что неудивительно, так как их обучали профессии с раннего возраста. Пообщавшись с ними и рассказав о себе, я спросил, все ли готовы уйти ко мне, и не получил ни одного отказа. Я расплатился с управляющим школой, принял у слуг магическую клятву и клятву на сфере Хроноса. После чего мы дали им пару часов на сборы, а сами отправились за покупками. Оказалось, что на острове неплохие жемчужные заводи, и я подарил Рабере довольно редкую голубую жемчужину. А вот Ратира проявила практичность и потребовала от Орвина большой мешок самого дешевого мелкого белого жемчуга. Дескать, в ее алхимических опытах он ей понадобится. Вернулись в Рикер порталом, уже под самый вечер. Утрясли вопрос проживания новых слуг с Присом. Поужинали и разошлись по номерам. Эта ночь стала кульминационной. Страсть накрыла нас с головой. Эльфа чувствовала, да и я тоже, что эта ночь может стать прощальной перед долгим расставанием. Мы успокоились под самое утро. Робера устроилась поудобнее на моей руке и, грустно глядя на меня, спросила. «Ты уезжаешь?» «Да, далеко. Очень. Надолго. На пару месяцев. Это опасно. Это...» «Я замялся, неизвестно». Робера замолчала, а я смог насладиться запахом ее белоснежных волос. «Это необходимо?» – спросила эльфа. «Да. Зачем?» «Сложный вопрос. К кто я сейчас. Слабенький маг и посредственный воин. У меня нет сильной команды, нет своих владений. Есть некоторое количество денег, не то чтобы много. У тебя есть большое укрепленное поместье. Да и денег, судя по вашему образу жизни, вполне достаточно. Солнце, чтобы быть с тобой, мне надо очень сильно подняться по социальной лестнице. То, что ты обратила на меня внимание, чудо. Ты, дочь одного из владык северных эльфов. Это совершенно другая категория. Я грустно усмехнулся. Наверное, ты прав. Это действительно важно. Эльфийка задумалась над моими словами и еще больше опечалилась. Конечно, я прав. Или ты согласна бросить свой род и сбежать прямо сейчас? А если согласна? Вопросом на вопрос ответила эльфа. У меня достаточно денег, чтобы купить остров в Средиземном море и поселиться там. Но я не поставлю тебя перед таким выбором. У нас много лет жизни впереди. Рано или поздно я поднимусь до твоего уровня. Робера не ответила, а просто потерлась щекой о мое плечо. Что-то грустное прощание какое-то. Я улыбнулся. Слышал, что в Елокории сейчас огромная ярмарка. Почему бы вам не наведаться туда, не погулять? Насколько мне известно, покупки лучше всего развеивают грусть у женщин. Я подумаю, ответила эльфа и спросила, когда тебе надо уехать? Сейчас. Еще надо собрать слуг в караван, проводить их до поместья. Все подождет, улыбнулась эльфа. Я встал и оделся, оставив усталую Роберу. Подойдя к номеру Лариона, я постучал и, получив разрешение, вошел. Мастер как раз делал разминку. Барон, чем могу быть полезен? Ларион, у меня есть небольшое предложение по вашему профилю. Слушаю, заинтересовался телохранитель. Мне надо срочно покинуть город, а все остальные поедут в Елокорию. Я хочу, чтобы вы и мои телохранители обеспечили им безопасность. Заодно поднатаскаете моих людей. Оплата двойная. Наставник думал недолго. Я согласен. Но получается, что вы останетесь без охраны. Не совсем. Я возьму с собой первого и пару наемников. А он после того, как проводит меня, вас догонит. Я приказал попавшемуся на глаза слуге пригласить в переговорную комнату начальника охраны эльфиек. Ролерек, садись, ты мне не нравишься. Я без предисловий приступил к переговорам. Тебе не хватает профессионализма для охраны таких персон. Я не потерплю оскорблений. Эльф привстал. Я тебя не оскорбляю, отрезал я. Это простая констатация фактов. Дальше с вами отправится пара моих телохранителей со своим наставником. Это неприемлемо. Не обсуждается. Я сказал, что с Роберой и Ратирой отправятся мои люди. Мне нужна уверенность в их безопасности. Если ты на пару мгновений оставишь собственную гордость, то поймешь, что присутствие трех отличных бойцов тебе только на руку. К тому же тебе есть чему поучиться у мастера Лариона. Он с удовольствием расскажет тебе о твоих ошибках. Через некоторое время эльф неохотно кивнул. Я рад, что мы договорились. Я встал и вышел. Приказав слугам быстро собраться, я отправил посыльного, чтобы он арендовал необходимое число лошадей. Грустно. Склонен согласиться. Но ничего, пара месяцев быстро пролетит. Какая пара месяцев? Для тебя это будет год, если не больше. Мог бы и не напоминать. Ладно, хватит расслабляться, пора становиться старым добрым злобным сеном. Зашел к Рабере, поцеловал на прощание и быстро вышел. Удачи, пожелал Торвин. Спасибо. Фериш и Радигис молча пожали мне руку, а Джула поцеловала в щеку. Не расстраивайте сами знаете кого, напомнил я и повернулся к телохранителю. Первый, все готовы? Да, господин. Тогда выходим. Время тянулось отвратительно медленно, хотелось развернуть малыша и вернуться к Рабере, но я сумел подавить в себе эту слабость. Наконец мы достигли развилки дороги, откуда караван уходил направо, а я отправлялся налево. «Езжайте», — бросил первый слугам и наемникам. Дождавшись, пока они удалятся, он повернулся ко мне и сказал, «Будьте осторожны, господин». Мне показалось, или его невозмутимость дала небольшую трещину. «Постараюсь, а ты позаботься о том, чтобы все остались живы и здоровы. И когда моя семья переберется на место учебы, вы со вторым отправляйтесь к Рогану на усиленные тренировки». «Сделаю, господин». «И не забывай о том, что в поместье могут наведаться убийцы, подосланные гномами клана Больших Молотов, да и гильдия воров может проявить излишний интерес. Я всегда об этом помню, господин». «Отлично, тогда бывай», — сказал я и приказал малышу. «А ну, толстяк, пошел, сен, дом Биратрона. Мы сидели с Личем на веранде и смотрели на закат. Я закурил и предался воспоминаниям о Рабере. А она действительно хороша. Кто ж спорит? Ты, мастер, говорить очевидное. Вспоминаешь свою эльфу? Полуутвердительно спросил Биратрон. Подозреваю, у меня идиотское мечтательное выражение лица. Именно так, усмехнулся Лич. Конечно, жаль отрывать тебя от твоих мечтаний. Но пора приступить к делам. Я внутренне собрался, дал наказ Шизе внимать и произнес. Я готов, учитель. В данный момент тебе известно множество заклинаний на все случаи жизни. Твоя абсолютная память очень в этом помогла. Обычным подмастерьям приходится учить такие объемы знаний месяцами, а иногда годами. К тому же ты изначально можешь делить свое сознание на несколько, и даже ускорять ток своих мыслей. А это уже ранг магистра. Я хотел возразить, но Лич предостерегающе поднял ладонь. На этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы. Во-первых, твоя аура слишком привыкла к мягкому, насыщенному магическому плану. Поэтому как маг ты откровенно слаб, несмотря на знания. Во-вторых, ты мастерски находишь себе врагов. Стоит отдать должное твоей хитрости, наглости и дерзости. Из неприятностей ты умудряешься выкрутиться, и с неплохим доходом. Я не стал пробовать встрять в монолог, а просто почесал веко своего недавно выращенного глаза. Да, забыл упомянуть о твоей регенерации, усмехнулся Лич, но рано или поздно ты нарвешься на архимага или другого власть придержащего, который не отступит, а просто уничтожит тебя, невзирая на последствия. Я согласно кивнул головой. Все, что говорил Биратрон, было правдой. Рад, что ты со мной солидарен, улыбнулся Лич. Я не какой-нибудь волшебник, а имперский маг старой закалки. Практикую сугубо индивидуальный подход к своим ученикам, и каждый воспитанник для меня как собственный сын. Видимо, вспомнив о своем возрасте, Лич поправился. Хотя в данном случае уместнее сказать, как внук, и потерять тебя мне не хочется. Поэтому, как помнишь, я предложил тебе два варианта решения проблемы. Отправиться на год в местность с низким магическим фоном, например, в пустыню Сурим, либо перенестись в непараллельный сопряженный мир за счет особенностей межпространственных перемещений, где ты сможешь провести целый год, в то время как здесь пройдет всего лишь пара месяцев. Ты выбрал второй вариант. Твое решение в силе. Я не привык отступать. Я пожал плечами. К тому же вы в свое время проходили такую же практику. Это была семейная традиция. Учитель, я позволил себе улыбку, но вы же сами сказали, что я для вас как внук. Ты прав, Лич улыбнулся в ответ, но вернемся к твоей будущей практике. Для начала расскажу о межпространственной магии. Обычно я даю тебе все доступные книги по предмету, а потом отвечаю на вопросы и дополняю некоторые моменты. В этот раз придется ограничиться краткой и весьма общей лекцией. Межпространственная магия, впрочем, как и пространственная, опирается на сложнейший математический аппарат, а также использует множество дисциплин из высшей теоретической магии. И если математику ты сможешь осилить, благо у тебя есть аналогичное образование в своем мире, то с теоретической магией ничего не выйдет. Для этого стоит освоить хотя бы минимальный практический курс. Я все понимаю, учитель. Если позволите, проведу аналогию. Каким бы гениальным ни был ученик, нельзя сразу дать ему теорию высшей математики, минуя стадию арифметики. Вполне уместная аналогия, согласился Лич. Я думаю, что рассказывать тебе о множественности миров немного неуместно. Поэтому перейду сразу к описаниям. Обычные миры, то есть не божественные и не демонические, группируются, если можно так сказать, пучками. Лич задумался, видимо, подбирал слова. Миры, находящиеся в одном пучке, называются сопряженными. Построить портал между такими пространствами относительно легко, и из любого мира можно переместиться одним переходом в другой сопряженный мир. А вот перемещение между пучками значительно труднее и очень редко можно пройти одним порталом в нужный мир. Стоит отметить, что сопряжение миров далеко не постоянно и пространства со временем могут переходить из одного пучка в другой. Появились вопросы. Да, учитель. Вы сделали уточнение насчет божественных и демонических миров. Можно разъяснить этот момент для общего развития. Конечно, межмировое пространство нелинейно и многомерно. Некоторые теоретики утверждают, что оно бесконечномерное. Но эти утверждения, конечно, на уровне гипотез. Божественные и демонические миры не объединяются в пучки и могут сопрягаться с мирами из совершенно разных пучков, даже если между ними сотни портальных переходов. Некоторые самые сильные, а может, просто безрассудные маги древности пользовались этим свойством для дальних переходов. Сделать два портальных перехода быстрее и легче, чем несколько десятков. Но божества, как темные, так и светлые, одинаково негативно относятся к гостям. Демоны же, наоборот, к посетителям относятся хорошо. Так хорошо, что больше никогда не выпускают их души из своего мира, под конец сострил Биратрон. Не удивлен, покачал головой я. У меня еще один вопрос. Что значит непараллельный мир? Очень интересный вопрос, кивнул Биратрон. Если из межмирового пространства выделить многомерное подпространство времени, то окажется, что миры из одного пучка обычно не параллельны друг другу. Так как определение параллельности миров в терминах теории межмирового пространства весьма сложно, поэтому проведу аналогию. Передо мной появился псевдоматериальный листок бумаги, на котором были нарисованы две немного кривые не пересекающиеся линии. Представим, что плоскость – это подпространство времени, а линии – это миры. Как ты можешь видеть, они во времени расположены далеко не линейно. Миры изгибаются довольно медленно с течением времени. Поэтому на небольших промежутках времени в несколько лет эти кривые можно представить прямыми отрезками. Линии преобразовались в два отрезка. Как видишь, отрезки не параллельны. Допустим, в данный момент мы здесь. На одной из линий засветилась жирная точка. Если проложить перпендикуляр из этой точки, то другой его конец закончится в этой точке. На листке отразилась нормальная точка на втором отрезке. Вот этот перпендикуляр и есть портал, а вторая точка – время прибытия во второй мир. Проходит некоторое время, и ты перемещаешься обратно. Точка на втором отрезке переместилась по нему, и из нее вышла еще одна нормаль. Как ты можешь видеть, в первом мире прошло совсем немного времени, а во втором значительно больше. Я внимательно посмотрел на набросок, подумал и спросил, а порталы всегда представляются в виде перпендикуляра? Нет, конечно. Но его легче всего построить и потребляет он меньше всего маны. А если не ждать и переместиться обратно сразу же, то получается, что я окажусь в прошлом. Даже не думая об этом, серьезно предупредил Биратрон, это нарушит целостность информационных планов миров. И тебя, вероятнее всего, сотрет из всех реальностей. Начисто и навсегда. Есть гипотеза, что даже бессмертная душа будет уничтожена. В очень редких случаях о таких экспериментаторах оставалась память. К тому же не забывай, что этот рисунок – чудовищно сильное упрощение и приближение. Но в общих чертах теорию перемещения я тебе изложил. Отмечу, что она не распространяется на миры в разных пучках. Про демонические и божественные миры даже не спрашивай. Объяснить на схематичном рисунке это невозможно. Тогда вроде бы все понятно. У тебя больше нет вопросов. Немного удивился Лич. По изложенному. Нет, думаю, возникнут позже. А почему вы удивились, учитель? Обычно спрашивают, почему почти никто не путешествует в другие миры. Это очевидно, отмахнулся я. Много ли магов из Северной империи побывали в Солнечной империи? Все-таки ты у меня один из самых толковых учеников, порадовался Биратрон. Сейчас расскажу о мире, куда ты переместишься. Лич немного подумал, и лекция началась. Насколько мне известно, в том мире один огромный континент. Люди поглотили все другие разумные расы. Так что население – полукровки. Смешение рас самое разнообразное. Как итог, внешность людей то идеально ангельская, то ужасная настолько, что демоны могут испугаться. Язык один, диалектов несколько. У меня до сих пор где-то валяется справочник по правилам языка и несколько рукописных словарей. Так что загрузишь все к себе в мозг за день и сможешь с населением общаться. Классической магии и шаманизма нет. Почему, я не знаю. Есть зачатки астральной магии и в очень большом почете демонология. Когда я проходил там практику, то узнал много нового. Тамошние поработители демонов в некоторых направлениях очень сильно нас опередили. Возможно, именно это стало главным фактором в моем становлении демонологом. Несмотря на то, что мир довольно стар, континент населен не очень плотно. Может, ситуация изменилась? Но вряд ли. До этого там тысячелетиями все оставалось неизменным. Впрочем, несмотря на консерватизм, регрессом там и не пахнет. Высшие демонологи живут чудовищно долго. Настолько долго, что уже потеряли малейшее сходство с людьми. Рекомендую посмотреть, очень познавательно, но только издалека, иначе можешь оказаться на алтаре в качестве жертвы. Чем больше Биратрон рассказывает об этом мире, тем больше мне туда не хочется. Да, что-то не похоже на увеселительную прогулку. Может, отказаться. Не знаю. Он же как-то там выжил. Тоже верно. А Лич все продолжал. Держись от старших демонологов подальше. Но если вдруг возникнут проблемы, то долго не думай. Сразу бей ледяным штормом, устраивай землетрясение, обрушивай огненный дождь. В общем, ни в чем себе не отказывай. Защиты от массированного удара из разных стихийных школ у демонологов нет. Я именно так и делал и, как видишь, смог вернуться оттуда. Естественно, чтобы воспользоваться такими заклинаниями, тебе нужно очень быстро раскачать свою ауру под работу с низким магическим фоном. Это станет неплохим мотивационным бонусом в твоей практике. А что там с демонами? Вряд ли ты их встретишь. Те демонологи предпочитают порабощать их души, а не тела. Так надежнее. Но небольшой шанс все-таки есть. Я задумчиво хмыкнул. Как убить обычного демона, я знаю, но что делать с нематериальными тварями? Обычная магия на них действует слабо, про меч я вообще молчу. А цепь ненависти тебе на что? Усмехнулся Биратрон. Она подходит для убийства любых демонов. Я не умею пользоваться цепью, резонно возразил я. Ничего страшного, отмахнулся Биратрон. Ударил цепью со всей силы, и все. На всякий случай прочтешь несколько книг. Учитель, но вы говорили о большом количестве возможностей у цепи. Говорил, кивнул Лич, но для этого надо ей убить не один десяток простых демонов. Пока цепь не напьется крови демонов, толку от нее не очень много. Но если ты настаиваешь, то 1-2 дня мы уделим работе с цепью. Спасибо, учитель. Так мне будет спокойней, удовлетворенно кивнул я. У меня появился вопрос. Почему на практику я должен отправиться один? Мне не очень понятен этот момент. Все очень просто, усмехнулся Биратрон. Когда ты один, ты более осторожен. А если ты потащишь с собой своих малолетних головорезов, то не удивлюсь, если ты начнешь штурмовать башню какого-нибудь высшего демонолога. Так что все ради твоей безопасности. Мне было бы спокойнее идти вместе с парой отличных бойцов. А взять сотню-другую наемников не хочешь? А можно? Нет. Отрезал Лич. Жаль. Чего жаль? Может, тебе еще батальон имперских штурмовиков, чтобы точно не перенапрячься. Отличная идея. Жаль, неосуществимо. Я справился один, ты тоже должен справиться. Резко закончил обсуждение Лич. Перед путешествием я построю для тебя личный пространственный карман. Что это такое? Удивился я. Нигде не встречал информации о таком. Неудивительно. Это пространственная магия. Если кратко, то это небольшое подпространство, привязанное к твоему телу, куда можно сложить вещи. Использовать карман легко, всего пара легких плетений, а вот построить его очень сложно. Рекомендую положить туда цепь, оружие и несколько амулетов. На крайний случай, обнаружить карман сложно, поэтому если ты окажешься в плену, то его вряд ли найдут. Звучит заманчиво. Какой у кармана вес, объем, размеры? Размера как такового нет. Только чистый объем. Примерно 20-я часть кубического метра. Так как карман привязывается к твоему телу, то если ты положишь в него 10-килограммовый предмет, то твой личный вес увеличится на такую же величину. Есть подлинные мастера пространственной магии, те умеют снижать вес вещей в кармане. Но свои секреты они держат при себе. И так хорошо. Наркокурьеры от зависти умерли бы. И не говори. Да и шпионы были бы рады. Займись подготовкой списка вещей, которые мы туда уберем. Подключи вторичных. Задачу принял. Учитель, у меня есть отвлеченный вопрос. Задавай, разрешил Лич. Меня все гложет, почему большинство вещей при моем перемещении в этот мир превратилось в вонючую кашу. Сложный вопрос. Возможно, это связано с тем, что магический фон значительно скакнул вверх. Но маловероятно, если провести аналогию с артефактами и амулетами, неподготовленными под портальные переходы, то они обычно просто ломаются, но не превращаются в Осирис знает что. Опиши примерное устройство своих вещей. Я постарался объяснить, как устроена электроника и каковы принципы ее работы. Достаточно, прервал меня Лич, насколько я понял, принцип действия твоих артефактов построен на передаче миниатюрных молний. А еще я понял, что артефакты создаются с нуля и содержат внутри себя несколько сотен тысяч мельчайших минералов. Правильно, можно сказать и так, согласился я. Такие сложные артефакты должны иметь специальную защиту от перемен магического фона. Но из-за портального перехода на одном из нематериальных планов произошел скачок, вследствие чего минералы изменили свои свойства и твои артефакты пришли в полную негодность. К тому же молнии довольно нестабильная субстанция, у них высокая вариативность в зависимости от состояния магического плана. Я примерно так и думал. Кстати, от состояний насыщенности и сопротивляемости магического фона, а также распределения свободных ман в нем зависят обычные заклинания. Как правило, плетения стабильны при любых изменениях, но их эффективность весьма сильно колеблется. Самые опытные боевые маги используют такие особенности в своих схватках. Например, при большой насыщенности магического фона мелкодисперсной маной воздуха слабенькая водяная завеса сильно ослабит мощный огненный дождь. Хотя в типичной ситуации такой мощный огненный конструкт пройдет завесу, не потеряв ни единицы силы. «Интересно», — произнес я, — «а как узнать об этом больше?» «Рано тебе», — лич покачал головой, — «не твой это уровень. Сначала научись чувствовать магию, и только потом будем говорить о таких тонкостях». «Хорошо, учитель», — согласился я и после небольшой заминки продолжил. «В моем мире когда-то давно использовалась сила пары для движения механизмов. Это была довольно эффективная система по тем временам. Почему это нигде не используется? Объясни подробнее», — попросил лич, — «пока из твоих слов ничего не ясно». Я взял лист бумаги, быстренько набросал схему простейшего парового котла и начал объяснять. «Достаточно», — остановил меня Биротрон, — «подобные механизмы используют гномы в глубине своих гор. Но почему люди не используют? А зачем? Такие устройства довольно капризные в обслуживании, и на них также распространяются проблемы с изменением магического фона. И стоимость производства одного такого, как ты сказал, котла весьма высока. К тому же у людей есть маги, они способны сделать больше, чем эти нелепые конструкции. Но ведь у гномов тоже есть маги, удивился я. Во-первых, люди – это маги-универсалы, а гномы – это маги земли, за редким исключением. Во-вторых, процент одаренных у гномов значительно ниже, чем у людей. В-третьих, гномы больше тяготеют к рунам и ритуалам, а не к классической магии. В-четвертых, в глубине гор магический фон примерно постоянен, в отличие от поверхности, где он весьма изменчив. Я набросал схему пистолета, показал личу и постарался объяснить принцип. Что-то подобное я видел. Лич задумался на пару мгновений. Вспомнил. «Понимаешь, ты далеко не первый пришелец из технических миров, технологических», — поправил я собеседника. «Без разницы», — отмахнулся Биротрон, — «когда-то знания пришельцев всколыхнули магическое сообщество. Это было еще до войн магов. Но после длительного обсуждения и множества экспериментов было признано, что совместить оба пути практически нереально. Все можно сделать с помощью магии, причем проще, быстрее и эффективнее. Кстати, у меня есть подобные труды. Если хочешь, можешь ознакомиться». «Хочу», — просто ответил я. Биротрон встал. «Пошли». Мы спустились в подвал, поплутали по катакомбам и вышли к библиотеке, в которой мне ранее не довелось побывать. «Здесь хранятся сомнительные знания», — сказал Биротрон. «Практической пользы нет, но и выбросить нельзя». Я огляделся и направился к одному из стеллажей. «Вот, кстати, интересная книга по твоему вопросу». Лич снял с полки толстый том. «Автор, магистр Хилоносаль Мыслитель, настоящий специалист в теоретической магии. И что самое главное, книга с пометками легендарного темного алхимика. Конечно, это копия, подлинник сгинул в Солнечной империи веков 5 назад. Кстати, некоторые архивариусы считают, что темный алхимик был одним из таких вот пришельцев из технологических миров. Я взял книгу и начал листать. Некоторые пометки до сих пор не расшифрованы. Они написаны на неизвестном языке», — продолжал Биротрон, «что говорит в пользу иномирного происхождения алхимика. Я углубился в чтение какой-то главы. Вначале шли весьма качественные чертежи пистолета. Быстрый поиск по базам ничего не дал, поэтому я сделал вывод, что схема оружия пришла из какого-то другого технологического мира. Потом шли списки ингредиентов. Как я понял, это был состав стабильного пороха для пистолета. Затем приводилась стоимость одного выстрела в размере 3 золотых. Самое интересное, что число было обведено и стояла приписка. Счетовод, черт побери, совсем оторвался от жизни, старый пердун. Стоимость выстрела по этому списку будет всего лишь 93 серебряных, хотя и впрямь дороговато. Я усмехнулся. Похоже, темный алхимик был личностью весьма эмоциональной. Ты не заметил самого главного. Разъясни, на каком языке написана пометка? Я присмотрелся, и усмешка сползла с моего лица. На русском. Офигеть, неужели темный алхимик был русским и пришельцем с Земли? Нет, конечно. Он был с Марса, а на русском писал ради конспирации. Сейчас кто-то довыкобенивается до карцера. Я быстро пролистал книгу. Невинные пометки сделаны на общем кахарском, а вот критичные, исключительно на русском. В конце стояла небольшая приписка. К сожалению, старый маразматик прав, хотя с арифметикой у него плохо. Действительно, использование технологий в этом мире нерентабельно. Не получится здесь организовать ядерные бомбы и ковровые бомбардировки. И зачем я все это пишу? Ведь никто и никогда не прочтет мои слова. А ладно, пусть будет. Что-то прочел. Оказывается, Лич внимательно за мной наблюдал. Да, в сокрытии правды от Биротрона я не видел смысла. Вот эти пометки сделаны на моем родном языке. Превосходно. Обрадовался Лич. От темного алхимика осталось множество нерасшифрованных записей. А эти знания для магического мира сложно переоценить. Если остальные записи аналогичны этим, вряд ли они помогут магическому сообществу. Почему? Удивился Биротрон. К примеру, вот тут алхимик называет магистра маразматиком, вот здесь, клиническим идиотом. Хватит, прервал меня Лич, я понял. Жаль, что сейчас у нас нет времени, чтобы ты обучил меня твоему родному языку. Что бы он там ни написал, но в любом случае темный алхимик, слишком важная фигура в истории магии, чтобы сбрасывать ее со счетов. Возможно, в других его трудах содержатся знания. Вернусь, обязательно научу, пообещал я. А разве у вас есть другие его труды? Найти можно, вот этим и займешься по возвращении. А теперь предлагаю тебе пройти в библиотеку с книгами по миру, в которой ты отправишься. Тебе нужно подготовиться, а мне надо строить портал, а не рано. Я уверен, что подготовка займет несколько дней. А ты думаешь, что межпространственный портал строится за несколько минут? Скептично возразил Лич. Сен. 5 дней спустя. Биротрон построил для меня личный пространственный карман, в который я убрал цепь, стилеты, пару ножей, меч, десяток небольших накопителей, тройку сильных защитных артефактов из сокровищницы Лича и короб с сигарилами. После чего подобрал себе амуницию и почти собрал дорожный мешок. В левой руке у меня был большой холщовый пакет с какой-то крупой, а в правой еще один короб с 500 сигарилами. О чем задумался? Что лучше? Сигарилы или еда? Влезет что-то одно. И что тут думать? У тебя уже лежит 5 таких коробов, практика займет примерно 400 дней. Значит, в день ты можешь выкуривать 6 с четвертью сигарилу. Правильно, так и есть. Сигарилу ты там не найдешь, а есть, на крайний случай, будешь траву. Я тебе козел, что ли? Траву не ем. Убьешь кого-нибудь и съешь. Дополнительная сигарилла с четвертью лишней не будет. Нервишки-то пошаливать будут. Огромный жестокий мир, и ты один против него. Уговорил. Пакет с крупой точным броском отправился в угол, а короб занял оставшееся место в мешке. Закинув его за спину, я спустился вниз, к Личу. «Я готов, учитель». «Хорошо», — кивнул тот. «После того, как ты пройдешь в тот мир, я усыплю портал. Открыть его ты сможешь с помощью конструкта, который я тебе дал, через год по времени того мира. Если портал не будет открыт в срок, я буду сам его открывать раз в день. Естественно, с поправкой на время того мира. Все понятно?» «Да, учитель. Тогда иди. Будь осторожен, ученик». После этих слов на лужайке возник портал. В отличие от своего пространственного аналога, этот был черен, как жизнь героинового наркомана, и вспыхнул мгновенно. «Что-то не хочется мне туда. Мне тем более. Выглядит ужасно. У меня такое ощущение, что оттуда сейчас орды демонов вырвутся. Не робей, ученик», — подбодрил меня Лич. «Портал выглядит так пугающе из-за того, что содержит в себе элементы магии тьмы». Глубокий вдох, и шаг вперед. Сен. Один из сопряженных миров, угол временного расхождения примерно 0.44 пай. Я стоял на каменистом плато и внимательно осматривал окрестности. Что-то невесело тут.